Эпилог. Нестор Васильевич Загорский. Несмотря на внешнюю простоту, дело Булгакова стало одним из самых трудных в моей биографии, и не потому, что сложно было его расследовать. Труднее всего оказалось организовать смерть Зои. Можно было бы, конечно, вернуться к плану Аметистова и выдать за убийцу гуся Ходю Херувима. Однако мне делалось тошно при одной мысли, что придется отдать на заклание несчастного и ни в чем не повинного дурака. Нет, таким образом никого из тюрьмы спасти мы не могли. А вот карму себе подпортить запросто. Другое дело побег. Это было посложнее, но в общем выполнимо. Однако тут меня остановили соображения стратегического порядка. Простой побег означал, что до конца жизни Зоя будет значиться в розыске и ходить под дамокловым мечом большевистского правосудия. Необходимо было так изъять ее из тюрьмы, чтобы о ее существовании просто забыли. В этом смысле, вернее всего, было бы Зою убить и вывести тело, после чего воскресить с помощью кузена Аметистова, выправить ей новые документы и отправить на все четыре стороны, лучше всего в другой город, где ее никто не знал. Это тоже вполне можно было устроить. Требовалось только внедрить Гонзолина в охрану тюрьмы под видом красноармейца. Зайдя к Зое в камеру, он обработал бы ее так, что она умерла бы от сердечного приступа. В бессознательном состоянии Пельц пребывала бы ровно столько, чтобы ее освидетельствовали и отвезли в морг. Тут бы ее подменили безымянной бездомной покойницей, какие регулярно появлялись в те тяжелые годы на улицах Москвы. Саму Зою мы благополучно бы вывезли и реанимировали, дали бы новое имя, и дело можно было бы считать законченным. Но тут возникло неожиданное препятствие, сильно осложнившее все наше предприятие. Зоя наотрез отказалась спасаться одна, только вместе с графом. — Устроим два сердечных приступа, один и второй, — пожал плечами Буренин. — Вы с ума сошли, — застонал Збитнев. — В один день два подельника умирают от сердечного приступа. Да тут как минимум служебное расследование грянет, а то и чекистов привлекут. Иван Андреевич был прав. Две одинаковых смерти вызвали бы неминуемое подозрение. Пришлось придумывать новую схему. Вот что я предложил своим сообщникам. Зоя при помощи остро наточенной пуговицы перерезает себе горло. В камеру является конвоир Гонзолин, которого посылает Збитнев, якобы чтобы отвезти Зою на допрос. Гонзолин останавливает кровотечение, вводит Зою в каталепсию, заливает пол свиной кровью, которую приносят с собой, и вызывает врача, чтобы тот констатировал смерть заключенной. После этого Зою увозят в морг, где мы ее подменяем другой женщиной. В тот же день Збитнев вызывает на допрос Обальянинова и сообщает ему о смерти подельницы. Слабонервному графу становится плохо прямо в кабинете следователя, и он умирает. Дальше все то же: осмотр тела, констатация смерти, похищение графа и подмена его другим покойником. Очень трудно. — И очень опасно, — сказал Гонзолин, выслушав мой план. С ним согласился и Аметистов, отбросивший свою обычную веселость. — Если есть другие предложения, готов их выслушать, — сухо заметил я. Поразмыслив немного, мы решили все-таки пойти на риск. Но для начала привезли Зою к Збитневу как бы на допрос и рассказали о нашей идее. Зоя, узнав, что ей придется резать горло, неожиданно заплакала. Она переживала, что останется уродливый шрам. — Пусть горло режет Обальянинов, — предложил Буренин. Но Зоя не согласилась. — Павлик не сможет, — сказала она, вздыхая. — У него дрогнет рука, и он убьет себя по-настоящему. Наш блестящий план неожиданно оказался под угрозой из-за, смешно сказать, эстетических соображений. Пришлось соврать. Я заявил Зое, что могу так зашить рану, что никакого шрама не останется. Зоя повеселела и отвечала, что если так, она готова. Повеселели все остальные, исключая Гонзолина, которому предстояла самая опасная и рискованная роль, и Збитнева, который умирал от страха, но вынужден был согласиться, потому что иначе Аметистов обещал ему такую страшную смерть, каких не видели и первые христиане. Однако план наш все-таки оказался на грани провала. По дороге к тюрьме Гонзолина немного задержали, и когда он вошел в камеру, Зоя по-настоящему истекала кровью и уже потеряла сознание. Конечно, мы предусматривали такой вариант, и Гонзолин объяснил Зое, как именно резать, чтобы не задеть важных кровеносных сосудов, и как зажимать рану, чтобы не истечь кровью. Но, взрезав горло, Зоя от волнения лишилась чувств и не могла уже ни на что влиять. Таким образом, когда Гонзалин и сопровождающий его работник тюрьмы вошли в камеру, инсценировать почти ничего не пришлось. Сопровождающий бросился за врачом, а Гонзалин принялся реанимировать Зою. К счастью, крови все-таки вышло немного, так что Гонзалин, хоть и поколебавшись, все же ввел Зою в бессознательное состояние. Остальное прошло как по маслу. Графа убил лично я. Для такого случая Збитнев выписал мне в МУР повестку, как свидетеля по делу. Тут все вышло чисто и без накладок. После непродолжительных манипуляций граф улегся на полу, будучи по виду совершенно мертвым. Дальнейшее обстояло примерно так, как описал в своем дневнике Михаил Булгаков. Впрочем, за детали я ручаться не могу. Зоя не пригласила меня на свой бал и правильно сделала. Я бы этого веселья не одобрил. Хотя бал проходил не в ее квартире, а в подземелье, но все равно могли сообщить, куда нужно. Или, как это сейчас принято говорить, настучать. Видимо, Зоя рассчитывала в тот же вечер уехать из Москвы и только поэтому рискнула. Насколько я знаю, риск этот оправдался. Завершая эту удивительную историю, могу сказать, что о дальнейшей судьбе ее участников мне мало что известно. А если бы даже и было известно, я бы все равно не сказал, потому что дал обещание молчать. Каково я обещание намерен сдержать, как бы ни складывались обстоятельства в будущем. Заключение. Арест Волин отложил в сторону записки Загорского и посмотрел на генерала. — Ну как? — спросил Воронцов, улыбаясь. — Впечатляет? Ты вообще понимаешь, сколько может стоить такой дневник? Ведь фактически это неизвестная до сей поры книга Булгакова. — Ну да, — задумчиво кивнул Волин, — неизвестная. Он молчал с полминуты, потом вдруг поднял на генерала глаза. — А знаете, что мне это напомнило? Мокруху в музее Булгакова. — Что за мокруха? — нахмурился генерал. Волин в двух словах рассказал про странное убийство, которое то ли было, то ли нет, и про исчезновение тела. — А, похоже на то, что Булгаков написал, — пробурчал Воронцов. — Фальшивое убийство или самоубийство с последующим исчезновением трупа. — Хотите сказать, что шутник читал вот эти вот самые дневники? — удивился Арест. — Хочу сказать, что идеи витают в воздухе. Вот только у Булгакова они имеют смысл, а у Сан Саныча твоего... Никакого смысла нет. Розыгрыш ради розыгрыша. Ну, в крайнем случае, хотел музейщикам жизнь испортить. Волин думал, постукивая пальцами по столу. Нет, на самом деле дневник отличный, сказал он наконец. Есть только один вопрос. Настоящий ли это дневник Булгакова или мистификация, подделка? Генерал осклабился. Хороший вопрос, правильный. А самое интересное, что на него у меня даже ответ имеется. Воронцов вышел из гостиной и вернулся спустя пару минут, держа в руках пожелтевший конверт. Не торопясь, вытащил оттуда сложенный листок линованной бумаги, тоже желтый от старости, передал Волину. — Что это? — Арест повертел в руках листок. — Письмо Загорского к Булгакову. Год назад купил на китайском интернет-аукционе. Волин развернул листок и пробежал глазами по тексту. — Дорогой М.А., — гласило письмо. Я пока нахожусь за границей, и принадлежащую вам вещь сейчас вернуть не могу. Однако постараюсь сделать это сразу же по возвращении в СССР. Ваш Нестор З. Волин вопросительно посмотрел на генерала. Тот заулыбался, довольный. Честно говоря, я и сам не сразу понял, что это за вещь такая, про которую написано в письме. Но когда ты добрался до записок Загорского, которые ты мне передал, скумекал, что вещь... Это и есть дневники Булгакова, которые он оставил на хранение нашему детективу. Судя по всему, во второй половине 20-х годов Михаилу Афанасьевичу все-таки понадобились его записки, но Загорский к тому моменту уехал в Китай. Однако кто-то здесь в СССР знал, куда уехал Нестор Васильевич, и переслал ему письмо Булгакова. Загорский послал ответное письмо, которое ты сейчас держишь в руках. Правда, до адресата оно не дошло. Было послано на адрес газеты «Гудок», с которой к тому времени Булгаков уже не сотрудничал. Получить письмо было некому, и оно вернулось обратно в Китай. Здесь оно десятилетиями хранилось в архиве русской диаспоры, И вот уже в наше время выплыло на поверхность. Китайцы нашли его и выставили на аукцион вместе с другими документами белогвардейского землячества. В Поднебесной есть люди, которые знают о моих исторических студиях. Они меня и предупредили о появлении письма. Никто из булгаковедов о нем не знал. Так что досталось оно мне за смешные деньги, $500. А письмо Булгакова Загорскому? По-видимому, не сохранилось. Волин глядел в окно. Да, письмо — это подтверждение подлинности булгаковского дневника, но ведь и письмо можно подделать. Можно, согласился Воронцов. Но зачем? И кому его подделывать? О существовании Загорского почти никто не помнит сейчас. И уж тем более не знают о его связи с Булгаковым. Когда два независимых источника говорят об одном и том же, это значит, что событие с большой вероятностью имело место быть. Волин молчал. Да и что он мог сказать? Из них двоих историком был Воронцов, ему и карты в руки. Если он говорит, что дневник настоящий, так, значит, оно и есть. Но была во всей истории еще одна непонятная вещь, которую хотелось бы Аресту выяснить. Почему все-таки Булгаков до поры до времени спрятал свой дневник у Загорского? Чего он боялся? — Чего боялся? — хмуро повторил генерал. — Да того же, чего боятся все русские писатели. Лучше всего об этом сказал Пушкин. — Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Булгаков боялся, что дневники его прочитают и сочтут его сумасшедшим. — Да почему? — Да потому что мир в его дневнике не реальный, а фантастический. — Ну и что? В других книгах мир тоже фантастический, еще и в 100 раз больше. Генерал улыбнулся невесело. — А вот тут ты не прав. В других книгах, да, полно фантастики, но то книги, а это дневник, в котором, ты меня прости, действуют какие-то небывалые твари, какие-то аметистов с Бурениным, да и Зойка, между нами говоря, кто она такая? Умерла она или нет, а если умерла, почему ходит живой? Это Загорский знал, что Аметистов — германский шпион, а самоубийство Зойки было ненастоящим. Булгаков ничего этого не знал. Принимал все за чистую монету. Так что страх Михаил Афанасьевич вполне понятен. Он мог допустить существование дьявола, а вот люди вокруг него не могли. И любого, кто мог, закрыли бы в сумасшедшем доме. А Булгаков был врач и знал, что такое сумасшедший дом, и что прежним он оттуда уже не выйдет. Вот потому и спрятал дневник у Загорского. — Ладно, — сказал Волин, поднимая руки. — Ладно, сдаюсь, говорили. Вот только что мы теперь будем с этим дневником делать? — Как что? — удивился генерал. — Публиковать, конечно. Пусть люди читают. Или у тебя есть другие предложения? Конец.